Глава третья. Форт Тартус. Хейго. Очнувшись, я какое-то время лежала с закрытыми глазами. Неподвижно, прислушиваясь к собственным ощущениям, определяя свое местоположение, осторожно проверяя пространство токами силы и доступными обычному человеку способами, пытаясь различить звуки и принюхиваясь. Наверняка меня перенесли в другое место, где даже пахнет приятнее и тепло. Божественный запах трав, еды и горящих дров. Даже желудок призывно заурчал от голода. Открыв глаза, я увидела, что лежу на прямо-таки роскошной мягкой кровати в комнате, гораздо больше выделенной мне поначалу, хорошо освещенной свечами. Даже хмыкнула мысленно. Стоило упасть в обморок, и вместо клетушки мне нашли приличные покои. Вот еще бы накормили. Внимание сразу привлекла миловидная женщина средних лет в скромном теплом платье, чепце из беленого полотна, аккуратном сером фартуке с большими карманами. Она подкладывала дрова в большой камин, в котором весело потрескивал огонь. Благодаря ему да толстому пуховому одеялу мне было жарко. Заметив, что я зашевелилась и немного приподнялась, незнакомка неожиданно широко с облегчением улыбнулась и быстро подошла ко мне. «Ваше Высочество, пришли в себя. Вот и ладно, вот и славно. Давайте-ка выпьем отварчика полезного, сил набраться». Она откинула одеяло, помогая мне сесть, и вручила горячую кружку с ароматным травяным чаем. «О, какая прелесть! В нем еще и ягоды сушеной малины плавают». Некоторое время я невольно наслаждалась запахом и вкусом, отметив, что в отваре успокаивающий сбор. Казалось бы, тепло, светло и мягко. Красота. Если бы не ситуация и незнакомка, говорившая на цветанском наречии. Богатые покои и соотечественница горничная насторожили. Что дальше? Я спустила ноги на пушистую овечью шкуру и поправила платье. Женщина тем временем ловко надела мне на ноги шерстяные носки и заставила встать. Затем и вовсе удивила. Вытащила из кармана мерную ленту и, не сказав ни слова, начала меня обмерять. Руки, ноги, бедра, грудь. «Мне собираются шить новый гардероб?» — спросила я, скрывая за ироничным тоном растерянность. «Ну а как же, ваше высочество? Говорят, за гранью лют и холод, если даже здесь, рядом с ней, морозно». Как ни в чем не бывало, пояснила женщина, прикладывая ко мне ленту. «Всю неделю, по приказу его величества, лучшие портнихи из корняк шьют для вас одежду в поход. А уж какие вам сапожки невиданные сладили, загляденье!» «Говорят, с самого севера порталами прислали», — щебетала она, обмеряя мою голову. «Я самолично видела. Толстые, изваленные шерсти, а внутри еще и мехом утеплены. Как в таких и ходить-то можно, не знаю. Осталось только подошву по вашей ножке пришить, чтобы, как сказали, полегче идти было». «Порталами?» — сипло недоверчиво выдохнула я. «Сапоги? Уж кому, как не мне, магу и принцессе, известно, что порталами пользуются редко. Сильных магов очень мало, особенно способных раздвигать пространство, и сейчас вся их мощь идет на подпитку границы, а тут сапоги». Женщина проверила, что в моей кружке ничего не осталось, посадила меня на кровать и ловко придвинула небольшой стулик с дымящимся блюдом. Под крышкой оказался большой кусок жареного мяса и, невиданное дело, свежие овощи в начале лета. «А как же иначе? Наши маги силу только на самое необходимое тратят. Обувку эту, да гроб с его высочеством Шарлем порталами переправили. А вас решили уже обычным путем привести. Сил-то на все разом не напасешься, кто-то должен и грань питать. Кушайте, ваше высочество, путь-то не близкий ждет. Надежда только на вас, спасение целого мира, так что кушайте плотно, когда еще горячего доведется». Я сердито посмотрела на назойливую наставницу. «Послушайте, Лара, к сожалению, не знаю вашего имени». «Нина я, ваше высочество. Нина Полевая, ваша подданная. Из Белоголовки». Фразу «я никуда идти не собираюсь» пришлось проглотить. «Белоголовка — небольшой городок нашего королевства. Вокруг него на огромных полях сеяли рожь, гречиху, выращивали лен, из которого ткали замечательные ткани, но в память врезались не сады и нивы, а то, как мы пытались задержать белых. собственными руками уничтожали подмерзшие посевы, уже присыпанные снегом, когда поднимали пласты земли, удерживая врага за земляным валом, давая возможность жителям спастись. И именно там один из намирцев ранил Александру в конечном счете, вытянув из нее душу и тепло жизни. Я смотрела на поникшую, не то горничную, не то портниху, раз вон как сноровисто обмеривала, и чувствовала, что у самой сердца сжимается от боли. Видимо, она все прочла по моим глазам, на несколько мгновений прижала меня за плечи к себе, понятливо покивала, а потом с тяжелым вздохом налила в опустевшую кружку отвара и протянула мне. Наши пальцы на миг соединились, взгляды встретились, в ее глазах отразилось тоже много боли и печали. Нина грустно улыбнулась, пожала округлыми плечами и как-то по-житейски убедительно сказала: «Ну а кто, кроме вас-то? Больше-то и некому. Я б вместо вас пошла, да не дали боги королевским отпрыском родиться». «Я боюсь», — шепотом призналась я. «Мы же обе знаем, что там ждет любого живого». Она поморщилась и печально покивала, потом, вздохнув еще тяжелее, поделилась: «У меня много родни было. Благодаря вам, ваше высочество, королеве и принцессе Александре, мы с мужем и сыновьями успели уйти. Дальше Тартуса не пошли, и дюжи надеялись, что нечисть эту остановит кто. Долго ждали, думали. С той стороны кто еще из родни до земляков объявится живой? Да не было никого. А граница-то все ближе. И вот чего я боюсь. Придут эти твари в другие города и деревни, так же нежданно-негаданно нагрянут, как к нам, в Белоголовку. А там ребятишки, бабы, скотина. Вспомните, сколько по дороге сюда мы лесов прошли, сколько там зверья было, а теперь пусто. И вот как представлю я, что ледяная пустыня по всему Эйру будет, и жить больше не хочется. А вам, ваше высочество?» Нина подхватила выскользнувшую из моих рук кружку, а я спрятала лицо в ладонях и зашлась в сухих рыданиях, вздрагивая всем телом. Неожиданно хлопнула дверь, и мне в коленке уткнулся холодной мордой Пушистик. Видимо, его во двор побегать отправляли, пока я здесь отлеживалась. «Ну что же вы себя заранее хороните?» — расстроилась Нина, опять подняла меня с кровати и повела в уборную, ласково увещевая: «Вы же не одна пойдете туда. Вас ключом зовут. Вот как ценные ключи повезут. Ох уж эти темные, дрожь от них пробирает до самых косточек. Но, говорят, с ними вам сам владыка подземного мира не страшен». Совершенно неприлично и не по-королевски шмыгнув носом, я хмыкнула, подражая ей: «Ох уж и успокоили вы меня, добрая Лара, добавили храбрости». Нина хихикнула, сразу прикрыла широкий рот ладонью, а потом, покачав головой, подталкивая меня в спину, завела за ширму. Я привела себя в порядок, поплескала в лицо водой и, более-менее успокоившись, вернулась обратно. К моему удивлению, вместо Нины и пса увидела его величество Бариуса XVII, расположившегося в кресле у камина, и Риирца, замершего в паре шагов от двери. Король коротко указал на соседнее кресло, я повиновалась. И тут из-под кровати высунулся Пушистик, забавно подполз ко мне и примостился рядом, прижавшись теплым боком к ногам, смутив окончательно. Мало того, пес переросток, от которого шарахались столицы, пугливо косил глазом в сторону темного. Кажется, мы с четвероногим сторожем поменялись местами. Теперь я охраняю его. Даже веселая мысль пришла в голову: хороший защитничек у тебя, Оли. Но поведение трусишки мастифа, как ни странно, придало уверенности, поэтому под капюшон темного я заглянула без содрогания. И вновь сердце замерло, словно время остановилось. Непроглядная темень рассеялась, являя светлое пятно лица, на котором быстро появились привычные человеческие черты. Фух, теперь даже дышать стало легче. Мгновение-другое я не могла оторвать взгляд от едва заметно колеблющейся в свете камина фигуры иномирца в плаще тьме. Причем видела одно — реального человека, а подразумевала другое. Сущность у этого создания природы невещественная, что ли. Словно темный-притемный туман завис над полом в виде человеческой фигуры. Дрожал, перетекал, клубился плащ, шевелились края капюшона. Но ведь ни моя одежда, ни короля так не шевелилась. Мало того, от малейшего движения Рирца возникал шлейф рассеивающей тьмы. Непривычное, загадочное, устрашающее зрелище неведомой сущности, находиться рядом с которой весьма суровое испытание. Я натянуто улыбнулась темному и постаралась, чтобы голос не дрожал. «Простите мою слабость, Лар. Нам с вами предстоит совместная дорога, и условности ни к чему. Зовите меня по имени Хейго. И если позволите, за гранью к вам мы будем обращаться тоже коротко, леди Оливия». Шелестящий мужской голос снова пробрал меня до мурашек на коже. «Я понимаю», — мой голос прозвучал неуверенно. Какая насмешка и ирония. Темный даже не сомневался, что я пойду с ним, не спрашивал моего согласия, не склонял к единственному решению, как его величество, который сомневался, до сего момента тревожно сверлил меня взглядом, а этот, Хейго, сопредельного облика и намерец, с замысловатым именем, все уже решил, и с титулами, и с походом, и, не растекаясь мыслью по древу, в две фразы поставил перед фактом: «Я иду с ним в Цветану». Вместе с тем надо отдать темному должное. Условности соблюдены, он даже проявил вежливость, оставив мне выбор, хоть и призрачный. Спрашивал позволения, которое ему в сущности не нужно, и заодно наметил наше взаимодействие. Это же надо так уметь. «Ваше высочество, я рад, что вы приняли верное решение», — не скрывал удовлетворения король. «Не ради вас, ваше величество», — холодно отозвалась я. «Соблаговолите представить обещанную королевскую грамоту». «Мы заранее озаботились документами», — одобрительно блеснул глазами его величество и протянул свиток с королевскими печатями. «Вы лично принесете мне клятву на крови в качестве гаранта подлинности документа», — потребовала я. Король Дармаша вновь улыбнулся и быстро уколол палец концом кинжала. Поклялся следовать букве договора и расслабился, приняв снисходительный вид. Хейга наблюдал за происходящим, не проявляя любопытства, так мне показалось. Но в его жутких ледяных глазах мелькнула мрачная заинтересованность. А может, это тоже показалось в мерцающем пламени огня? «Лар, Хейго, я хотела бы знать, когда и как мы отправимся в Цветану». «Послезавтра на рассвете», — прошелестел темный, привычно заставив меня дрогнуть. «К этому времени вам подготовят одежду и соберут в дорогу, а насчет как — это наша забота. Вам лишь надлежит знать, что с нами вы в безопасности и в точности выполнять указания». Подозревая некий подвох, я переводила взгляд с одного собеседника на другого, пока не поняла, что мне с ними не тягаться. Больше для самоуспокоения спросила вновь. «И все-таки как мы будем добираться?» «Сначала на лошадях, а большую часть пути на лыжах и санях», — сообщил темный. «А как же провиант? Пушистик ест много и...» «Ваш пес останется здесь», — категорично заявил король. Я разъяренно уставилась на него. «Вы отобрали у меня все, что не досталось белым, последнего человека, которого я любила. Пушистик — единственное близкое мне существо, а вы хотите лишить меня и его? Нет. И еще раз нет. Вы...» Темный, к моему полному изумлению, вскинул руку, призвав его величество замолчать, и пояснил сам. «Монстры белых чутко реагируют на любое тепло, охотятся за ним, уничтожают. Собаке там не выжить, а наши силы будут уходить на сокрытие вашего тепла и защиту». «Но лошадей же вы берете?» — чувствуя, что слезы подступают к горлу, выдавила я. «Когда вы их увидите, поймете, почему», — ровно ответил Хейга, плавно переместившись к королю. «Ваше высочество!» — необычайно эмоционально начал Бариус. «Оливия, детка, я клянусь лично взять твоего пса под опеку. За ним будут ухаживать и кормить до твоего возвращения, когда бы это ни произошло. Я прослежу за тем, чтобы твой пушистик был в полном порядке и доволен жизнью, пока вас не будет». Я зарылась пальцами в мягкую, густую собачью шерсть. Пес косил на меня тревожным взглядом, а у меня внутри все переворачивалось от боли. Но вдруг будто мысленно споткнулась. Впервые за 3 года не ощутила внутреннего льда. После смерти сестры я словно забрала часть терзавшего, убивавшего ее холода, а сейчас тепло, Неужели из-за предстоящей кампании по спасению мира? Ведь раньше даже в жару летнюю маялась. Я резко подняла взгляд на темного и выпалила. «Лархейга, вы сказали, что будете скрывать мое тепло. А как же ваше собственное?» Следующую догадку придушенно просипела. «Или вы дух, привидение, не имеющее плоти?» Его Величество насмешливо хмыкнул. Видимо, гораздо больше моего узнал о риирцах. На более четко проступившем лице Хейга появилась улыбка, прежде чем он ответил. «Мы имеем две формы. Скажем так, истинную, элементаля тьмы, и вторую — реальное воплощение, в которой можем удовлетворять свои плотские потребности и производить потомство. Тьма не стихия, это лишь...» Не смогла я промолчать, услышав спорное заявление, но меня прервали. «В вашем понимании возможно. В нашем это именно стихия. И ближе всего сущность риирцев именно к понятию элементалей тьмы». Поймав себя на том, что совершенно неподобающе вытаращилась на духа стихии, я опустила глаза, но в следующий миг опять уставилась на него. Любопытство не выдержало. Темный рассмеялся, глядя на меня, словно зашуршал резко поднятый ветром ворох сухих листьев. Необычно, завораживающе, но зловеще. «Простите за бестактность, Лархейко!» От смущения щеки полыхнули жаром. «Нам предстоит весьма сложное путешествие, поэтому давайте оставим неловкость и смущение. В походе вы должны сообщать мне обо всем, что вас тревожит, мучает и беспокоит. От взаимного доверия зависит исход дела». «Хорошо», — уныло кивнула я и, подняв взгляд от своих коленей, проследила размытый шлейф. В этот момент Хейга отошел от короля, по-видимому, к чему-то прислушиваясь. «Вынужден вас покинуть. Ваше Величество, Ваше Высочество», — коротко кивнул он и следом, словно тьма взорвалась мелкими брызгами, исчез. Опомнилась я, прижимая за шею пушистика, дрожавшего всем телом. Испуганно воскликнула. «Боги! Какие же они жуткие!» «Полностью с вами согласен, принцесса Оливия. Меня от них тоже пробирает. И выглядят темные, словно близнецы». «Почему они не могут перенести меня к дворцу таким вот образом? Зачем рисковать и добираться несколько недель, рискуя жизнью? Или маги-портальщики переместили бы?» «Темные сказали, что переносятся, растворяясь в своей тьме. Человек не может растворяться. Их способ просто убьет вас. Да и любого другого. Вы должны знать, что прорыв можно сделать по заданным знакомым вехам, которые можешь почувствовать. А мы не смогли найти ни одного живого портальщика из ваших или хотя бы соседей». Его Величество невольно обращался ко мне по-родственному на «ты», то снова делая акцент на «вы». Но меня беспокоило другое. «Потому что маги погибли первыми, спасая других. В Цветане в первый же день погибло большинство людей, наделенных даром. Никто толком не понимал, что происходит и откуда белые твари лезут. Вообще белые легко вычленяли магов среди людей и сразу уничтожали. Маги выделяют гораздо больше тепла, нежели обычные люди. Поэтому мы для белых словно факел в темноте, словно маяк. Перспектива стать ярким призывным факелом для белых поразила меня до глубины души. Как же выжить в Цветане?» Король медленно встал, словно вся тяжесть мира легла на его плечи. «Отдыхайте. Завтра будет тяжелый день. Вам понадобятся все силы. Я рад, что не ошибся в вас, Оливия», — добавил он, направляясь к двери. Остановившись, посмотрел на меня совсем по-стариковски устало. «Обещаю, что за вашим псом как следует присмотрят. И сожалею, что тогда принял неверное решение. Очень сожалею». Горькие слова сами собой сорвались с моих губ. «Только ничего уже не исправить»,